Глава третья. Общее собрание легиона получилось куда более шумным и суетливым, чем ожидал Ансгар Фетье. Когда о встрече объявили, они знали только о смерти номера 10, об остальном лишь догадывались. Когда они все-таки собрались, подтвердилась и гибель номера 2. Это стало ударом, которого никто не ожидал. Не то чтобы Гедонис Планта считался непобедимым, однако он был действительно силен. То, что он продержался лишь несколько часов, подкосило не только отдел администраторов, у которых он изначально был чуть ли не личным чемпионом, но и все руководство. Закрывать глаза на реальность уже не получалось. Они все прекрасно понимали, что притаилось на объекте D1. Имя Рафаля Строма больше не звучало, однако истинное название никто пока не упоминал. Как будто слова что-то меняли. И все же эти люди, которым полагалось оставаться выше любых суеверий, трусливо ограничивались определением «существо». Они в целом вели себя куда более суетливо, чем следовало бы. Эмоционально что-то обсуждали, срывались на крик. Ансгар в этом не участвовал, пока он лишь наблюдал со стороны, давая своим коллегам шанс успокоиться. «Как это могло произойти?» — вопил представитель наставников, большинство из которых и сами были легионерами, просто вышедшими на покой. «Откуда у него такое преимущество в этот раз?» Вот тут ассистент, если бы он находился в зале, наверняка бросил бы на Ансгара многозначительный взгляд, намекая, что пора бы открыть совету правду. Открыть те подробности эксперимента, которых не было в официальных отчетах. Сейчас ведь лучший момент. Однако ассистента в зале не было. Присутствовать на собраниях ему не полагалось, а Ансгар предпочел молчать. Какой смысл в этих откровениях? Да, все остальные члены совета узнают правду о Рафале. Они, конечно же, начнут орать громче, выпучивать глаза, бросаться на главу научного отдела с обвинениями. Где здесь польза? Это не повлияет на ситуацию на Марсе, лишь усложнит построение новой стратегии. Совет наверняка решит сменить главу научного отдела. Это усилит хаос. Кому такое надо? Да еще и в разгар кризиса. Ансгар признавал, что особенности создания Рафаля действительно повлияли на судьбу, постигшую первого. Так ведь не все эксперименты завершаются удачно. Не все и должны. В этом разница между экспериментом и отработанной методикой. Путь науки может привести куда угодно. На этот раз привел к беде. Истерика точно ничего не исправит. Когда остальные члены совета утомились от собственных эмоций и голоса стали стихать, Ансгар решил, что настало время вмешаться. «Дамы и господа, давайте сосредоточимся на деле. Да, это сильнейший кризис в истории Легиона, но не первый. Мы справились тогда и справимся сейчас». «В прошлый раз масштаб был совсем не таким», — указал один из администраторов. «Верно. Но и таких ресурсов, как сейчас, у нас не было. С поправкой на это я предлагаю считать ситуации схожими. Мы уничтожили существо один раз, мы сделаем это снова, только и всего». «Золотые слова от того, кто это существо и создал», — иронично заметил наставник. Ансгар не был возмущен, он давно уже ожидал чего-то подобного. «Создание Рафаля было одобрено Легионом», — напомнил он. «Эксперимент долгое время шел удачно, нельзя сказать, что мы ошиблись во всем. Мы учтем этот опыт в будущем, сейчас нам нужно разобраться с настоящим». «Да эти ваши эксперименты нужно было запретить еще после прошлого раза!» «Думаю, выяснение отношений действительно нужно отложить», — вмешался председатель совета. «Сначала устраним угрозу, потом разберемся, кто в чем виноват. У научного отдела есть предложение, господин Фетье? Все-таки на Марсе бушует ваше детище». «И оно намного сильнее, чем первое существо», — не удержался администратор. «Верно», — спокойно согласился Ансгар. «Оно сильнее. Поэтому будем использовать против него то, чего не было раньше. Первую десятку». «Которой нет!» — криво усмехнулся наставник. «Номера 1 больше не существует, номера 2 и 10 убиты. О какой десятке может идти речь? Да еще и не все на Марсе!» «Мне все это известно», — кивнул глава научного отдела. «Но давайте не будем забывать, что номер сам по себе не дает полной информации о возможностях легионера. В нашей истории встречались очень разные по уровню составы первых десяток. Нынешний действительно хорош. Это кто-нибудь может отрицать?» Ансгар выдержал паузу, обводя взглядом всех собравшихся. Ему не нужны были их ответы, да и спорить он не собирался. Он лишь давал остальным возможность успокоиться. Понимал он и то, что на фоне их эмоций его невозмутимость будет смотреться особенно выигрышно. Им придется его уважать, слушать его. И не вспоминать лишний раз о том, кто именно предложил Рафаля Строма на позицию номера один. «Среди тех воинов, что остались в нашем распоряжении, есть пара сдвоенных», — продолжил Ансгар. «Тоже важный фактор для Легиона, усиливающий десятку. Это номера 3 и 5. Мы уже направили все номера, оставшиеся на Марсе, к Демиургу. Мы передадим им нужную информацию. Они спустятся вниз подготовленными, в отличие от номера 2. Мы запретим им разделяться, они атакуют существо одновременно. Даже при худшем раскладе это его серьезно замедлит. При лучшем — убьет». «Давайте все-таки готовиться к худшему», — не унимался наставник. «В этом случае десятка задержит существо в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной усилит. И это на Марсе, на густонаселенной планете. Что мы будем делать тогда?» Ансгар готовился и к этому вопросу. «К этому моменту до планеты доберется номер 7. Мы используем его». «Серьезно? Первые номера проиграют, а номер 7 справится?» «Я думаю, нам пора перестать подыгрывать ему», — холодно указал глава научного отдела. «Все мы понимаем, что номер 7 попросту скрывал от нас тот потенциал, который дал ему эксперимент». «Это не доказано», — покачал головой администратор. «А даже если так, этот потенциал все равно невозможно оценить». «Этого будет достаточно для устранения существа», — отрезал глава научного отдела. «Даже если придется пожертвовать 7-м, угрозу мы уберем. Я могу гарантировать это. Я участвовал в разработке обоих экспериментов. Понимаю, за предыдущий меня принято критиковать. Но он был вовсе не таким неудачным, как его потом выставили... недоброжелатели. Мы все же извлечем из него пользу». Тут Ансгар, конечно, преувеличил вынужденно. Ничего он гарантировать на самом деле не мог, но в нынешней ситуации нужно повышать ставки, чтобы план одобрили. 7-й никогда не отличался послушанием, а научный отдел он по понятным причинам не любит, напомнил администратор. «С чего вы взяли, что он действительно пожертвует собой, если возникнет такая необходимость?» «Я изучил отчет о его взаимодействии с нынешней командой. Можно уверенно говорить о том, что 7-й установил с ними эмоциональную связь, куда большую, чем с предыдущими экипажами. Именно поэтому мы отправим туда и команду Северной Короны. Нам все равно нужен кто-то в Новом Константинополе. Мы сделаем их частью местного населения, и это, думаю, повлияет на 7-го, когда он будет принимать решение о спасении Марса. Ну что, мы уже можем отправить приказ, или вы хотите убить еще пару часов на бессмысленные споры, прежде чем признаете, что спасти всех на этот раз не получится?» Для высадки на Марс они использовали модель «Стриж». Альда почему-то ожидала, что это будет стандартная стрела. Глупо, конечно. Стрела оставляет после себя кратер, который на Марсе совсем не нужен, особенно возле столицы. «Стриж» же мягко и гладко опустился на одну из широких дорог, ведущих к Новому Константинополю. В другое время у них не получилось бы провернуть такое. Здесь наверняка хватало машин. Далеко не весь транспорт, направляющийся к столице, был воздушным. Но сейчас возле Нового Константинополя были установлены самые жесткие ограничения. Военные останавливали любые транспортные средства за сотни километров до обозначенного периметра. Было бы неплохо, если бы они вообще убрали гражданских из столицы. Но так пока не получалось. Во-первых, людей было слишком много. Во-вторых, не все они оказались готовы к переезду. Судя по той информации, которую получил флот, некоторые вообще не верили в реальность угрозы, считая все нынешние ограничения наказанием за мятеж. Ну а в-третьих, никто не мог исключить, что среди горожан затаились и отступники, предатели, присланные организаторами восстания. Поэтому людям и не позволялось разбегаться по всей планете, им лишь велели оставаться в своих домах. Альда покинула челнок одной из первых. Она вышла на дорогу, глубоко вдохнула марсианский воздух, ничем не отличавшийся от земного, и прикрыла глаза. Она понимала, что телепатическая проверка без конкретных целей, да еще и при таком собрании разумной жизни, не даст толковых результатов. Но попробовать-то стоит. В первую очередь она потянулась к Новому Константинополю. Увидеть город из точки их посадки было невозможно, однако Альда прекрасно знала, где он находится. Да и ощутить такое скопление жизни оказалось несложно. Раньше попытка настроиться на город быстро обернулась бы головокружением, а то и вовсе обмороком. Но теперь Альда стала сильнее. Она лучше контролировала, сколько энергии отдает и сколько чужих мыслей принимает взамен. Никакого озарения проверка не принесла, однако кое-какие подсказки получить позволила. О них телепатке предстояло подумать позже. Сейчас она переключилась на другую точку. На тот самый объект D1, о котором даже теперь, когда вся секретность потеряла смысл, руководство Марса говорило неохотно. Это был главный источник угрозы. По идее, там уже должны были собраться остальные легионеры, и Альда надеялась почувствовать их, а еще лучше Рафаля. Было бы неплохо понять, о чем он вообще думает. Но вместо сознаний, знакомых и нет, Альда будто в яму провалилась. Потеря контроля была похожа на падение. Телепатка чувствовала лишь темноту, холод, вой ветра. Она знала, что так быть не может. Она не понимала, как вырваться из ловушки. Она использовала больше силы, попыталась вглядеться во тьму, найти во всем происходящем смысл. В этот момент кто-то коснулся ее плеча. Прикосновение было осторожным, но Альда, не ожидавшая ничего подобного, вскрикнула и отскочила в сторону. Резкий разрыв телепатической связи ударил вспышкой боли где-то внутри лба. Перед глазами полыхнуло белым, из носа скользнули тонкие ручейки крови. Но могло быть и хуже. Все, что легко устранить с помощью носового платка, Альда проблемой не считала. Триан, стоявший теперь перед ней, невозмутимо наблюдал, как она торопливо вытирает лицо. «Дай угадаю. Ты делала именно то, что я просил тебя не делать?» — осведомился он. «Я чуть-чуть». «Не делай этого, включала и не делай этого чуть-чуть». «Я же не могу отправляться на миссию неподготовленной». «Есть более простые способы пустить кровь из носа». Альда подумывала обидеться, но решила с этим повременить. Сейчас ей было куда важнее понять, что за тварь притаилась на подземной базе. Телепатка еще не сталкивалась с подобным. А вот Триан наверняка что-то подозревал, раз перед самым вылетом запретил ей телепатическую проверку. Но обсудить они ничего не успели, их подозвала к себе капитан. «Как я и ожидала, финальные инструкции по миссии пришли только что», — сообщила Лукия. «Основной команде поручено очистить Новый Константинополь от любой встреченной нами угрозы. Под основной командой в данном случае подразумеваются все, кроме Триана. Триан, вам велено явиться на базу Демиург. Там сейчас проводится сбор всех присутствующих на Марсе легионеров». «У меня сразу две новости», — вздохнула Альда. «Хорошая и плохая», — усмехнулся Киган. «Как обычно и как обычно. Первая новость — я с вами не пойду. Извините». Она ожидала, что они будут спорить или хотя бы удивляться. Да, раньше Альда уже уходила на миссии с Трианом, но это всегда было выполнением приказа. Теперь же их разделило руководство. Телепатка собиралась проигнорировать инструкции, однако никого это особо не волновало. «Будет выговор», — спокойно предупредила Луки, — «с занесением в личное дело». «И все?» — растерялась Альда. «Вам нужно что-то еще? Полагаю, если бы вас попытались принудить к выполнению миссии, вы оказали бы сопротивление. Вот это уже не выговор, это трибунал. Поэтому давайте не будем обсуждать ваши гипотетические поступки». «Выговор так выговор», — поспешно согласилась телепатка. «Совсем согласна, заслужила. А вторая новость в том, что в городе непонятно, что происходит. Я почувствовала страх, причем боятся все, и военные, и гражданские. Но еще одно сильное ощущение — гнев и недовольство. Многие видят в происходящем нечто вроде теории заговора. Они не верят, что опасность так уж велика. С этими нужно быть осторожней». «Мятежные придурки, которые путают отсутствие мозгов и свободолюбие, находятся всегда», — пожала плечами Ремильда. «Не такая уж эта новость». «Что с существами, представляющими угрозу?» — поинтересовалась Лукия. «Они есть. Я уловила несколько десятков источников развитого хищного разума. Предателей со специальными способностями я быстрой проверкой не выявлю, это надо в городе таким заниматься. А вот мутанты точно есть внутри. И еще несколько групп приближаются к периметру. Судя по тому, что я почувствовала, они не слишком опасны. Но вы все равно, пожалуйста, будьте осторожны». Альда понимала, как глупо звучат ее слова, однако не могла не произнести их. Она на самом деле хотела не чтобы команда пряталась по углам, а чтобы все дорогие ей люди остались живы. Но это прозвучало бы еще наивнее, и на помощь пришла дежурная фраза. Телепатка знала, что подводит их. Ее способности сейчас очень пригодились бы. Она могла усмирить толпу и быстро найти предателей. Однако обстоятельства сложились так, что помочь всем Альда не сумела бы. Ей пришлось бы кого-то подвести. Или команду, или Триана. Иногда идеального решения просто нет. И ты выбираешь то, что причинит меньшую боль. Триан тоже не стал ее отговаривать. Он вообще воспринимал эту миссию так же, как все остальные. Невозмутимо. Как будто для него не было разницы, где находиться. На Марсе, на Нергале, на Семирамиде. Всегда будет работа, которую нужно выполнять. Так что, каждый раз страдать? Альда не позволила себе обмануться его уверенностью, хотя это принесло бы определенный покой. Она слишком хорошо помнила те часы, которые они провели за копированием воспоминаний. Триан не пошел бы на эту меру, если бы считал, что все под контролем. Телепатка сдержала свое слово. Переданные ей воспоминания она не трогала, они просто тлели приятным теплом где-то внутри. Хотя Альда не могла избавиться от чувства, что о своем решении она еще пожалеет. Расстались они быстро, прощания оказались лишними. Вроде как расходились они на несколько дней, всего лишь до выполнения очередного задания. Альда очень надеялась, что так и будет. Первое время они шли молча. Лишь когда расстояние между ними и командой стало достаточным, чтобы никто ничего не услышал, Триан сказал. «Мелкая, я ценю твою тягу к протесту, но постарайся пока делать то, что я скажу. Когда мы доберемся до объекта D1, не пытайся установить телепатический контакт вообще ни с кем». «Но почему?» — растерялась Альда. «Там же будут те, кого я знаю. И вообще, я осторожненько». «Нет, Альда, никак». Он и это произнес все так же ровно, однако то, что он назвал ее по имени, намекало, насколько серьезно он настроен. Альда пока ничего не понимала, но кое о чем догадывалась. Ей даже быстрого контакта с Демиургом хватило, чтобы понять, существо, притаившееся там, не похоже ни на что. Как бы далеко ни залетала Северная Корона, с какими бы формами жизни ни сталкивалась, это не могло подготовить ее команду к тому, что теперь обосновалось на Марсе. Из-за этого миссии присвоили такой уровень опасности. А вовсе не из-за дурноватых мутантов. «Ладно», — вздохнула Альда. «Хотя это нечестно». «Ты все поймешь, когда будет нужно. Это я тебе могу пообещать». И он снова замолчал, размышляя о чем-то. Телепатка осознавала, что такими темпами им понадобится целый день, чтобы добраться до Демиурга. Но Триан не предлагал найти транспорт, значит, ему зачем-то требовалось это время. Альда лишь надеялась, что он отыщет способ подготовиться к тому, что ждет их впереди. Если это вообще возможно. Путешествие заняло чуть больше времени, чем предполагал Стефан, потому что пришлось использовать объездной маршрут. Только так третий мог оказаться на максимально возможном расстоянии от точки сбора легионеров, назначенной руководством, то есть от места, где ему полагалось сейчас быть. Он никогда не умел заставлять себя выполнять идиотские приказы. Да и менять эту привычку он не собирался. Руководство ведь от таких приказов не отказывалось. Стефан уже догадался, с чем они имеют дело. Это не так уж сложно, если понаблюдать за тем, что творится на Марсе. Да все понимали. Это было куда более грандиозной проблемой, чем ожидал номер 3. Он не сомневался, что в руководстве Легиона сейчас паника. Там и не могли додуматься до удачного решения. Если оно вообще есть. Возможно, большие боссы правы, и действовать нужно предельно просто. Ударить общими силами и надеяться на лучшее. Однако для такого плана хватит и 5 легионеров. Присутствие Стефана изменило бы не так уж много. Он собирался пойти другим путем. Кто-то сказал бы, что он струсил, решил подставить остальных, чтобы спасти свою шкуру. Однако Стефан не заблуждался насчет собственного будущего. Он не исключал, что, возможно, умрет даже раньше, чем остальные легионеры. Он пересек военную базу, ответственную за охрану Демиурга. Здесь было пусто, но Стефан бы сильно удивился, если бы существо оставило на своей территории кого-то живого, не считая резерва и ловушки, разумеется. В них по-прежнему заперты люди, однако их вряд ли можно спасти. Стефан остановился возле склада боевых машин, огляделся по сторонам. Подходящей техники здесь хватало, но лучше всего подходил вездеходный танк. Из тех, которые порой использовали даже в открытом космосе для высадки на поверхность вражеских кораблей. Хорошая машина. Крепкая, герметичная. С такой броней, что и третий бы ее с большим трудом пробил. Как раз то, что нужно. Он вскрыл замок. Старые знания по-прежнему не подводили. Оказавшись внутри, Стефан запустил диагностику, чтобы убедиться, его будущее убежище работает как надо. В глубине души он понимал, что просто тянет время перед неизбежным, но... не так уж легко решиться на свою смерть. Компьютер не дал ему столь желанной отсрочки. Танк был в порядке, поиск более подходящего убежища не требовался. Стефан еще раз проверил броню, закрылся внутри и настроил автопилот на защиту от любого внешнего воздействия, да и маскировку заодно включил. Возможно, в будущем это усложнит поиск его трупа. Но Стефан никогда не был сентиментален и в могиле, усаженной розочками, не нуждался. Да и потом, если все пойдет по худшему сценарию, тут уже не до могил. Убедившись, что его тело, которому скоро предстояло стать беспомощным, надежно защищено, третий устроился в центре тесного салона и закрыл глаза. Медитацией он владел не хуже, чем любой из телепатов, да и способности ему достались неплохие. И все же... к сильнейшим он никогда не относился. В идеале ему следовало бы объединить усилия с кем-нибудь, да с той же девицей Триана. Стефан признавал, что она сильна. Но он перехватил сообщение Легиона Северной Коронии и знал, что седьмой на этот раз явится без своей подружки. Ее можно было вызвать отдельно, однако на это вряд ли будет время. Так что Стефан предпочел сделать ставку на собственные силы. Так проще, привычней. Сначала он хотел определить, с чем именно имеет дело и на что это похоже. Он понимал, что с хищником такого уровня невозможно сражаться на равных. И если получится найти уязвимость в разуме этого существа, он спасет очень много жизней. Он продвигался к тому, что таилось на глубине, осторожно. Он будто по болоту шел, не зная, когда под его ногами твердь сменится топью. Стефан сдерживался, не атаковал. Он львиную долю энергии тратил на то, чтобы замаскировать свое присутствие. Он думал, что этого будет достаточно. Он ошибся. Даже принимая всю необычность своего соперника, Стефан все равно судил его по меркам человеческого разума, потому что ничего иного он не знал. Но существо оказалось иным на уровне своей природы. Вместо энергетического кода сознания, третий неожиданно столкнулся с притяжением. Существо, которое ему противостояло, ничего не делало осознанно, для такого оно было недостаточно развитым. Эта способность подчинялась ему инстинктивно, защита, которую невозможно преодолеть. Стефан надеялся попасть на другую планету, а оказался перед черной дырой. Он отказался от своего наивного желания исследовать это существо сразу. Он все силы бросил на то, чтобы спастись. Стефан понятия не имел, что будет, если он позволит своему сознанию слиться с этой... пустотой. Он и не хотел знать, но от него теперь мало что зависело. Его не просто тянуло куда-то, пустота как будто проникала в него, ему некуда было бежать. Это напугало его, он такого страха давно уже не чувствовал. Пожалуй, с самого Эреба. Там его разрывали на части по-настоящему, здесь на уровне разума. Но ощущение было пугающе одинаковым. И точно так же, как там, Стефан теперь рванулся. Он вложил оставшуюся энергию в то, чтобы оттолкнуть от себя этот жуткий сгусток темноты, снова прочертить границу между собой и тварью. Кое-что у него получилось, он освободился от притяжения. Однако вернуться в свое тело он не смог, он будто потерял туда путь. Он, совсем не такой, как на Эребе, куда более сильный, взрослый и опытный, запаниковал точно так же, как паниковал тогда умирающий мальчишка. Он ушел от чужого разума, но оказался в непроницаемой тьме. В какой-то момент Стефану казалось, что вот это... все, финал. Он уже не выберется, ему никто не поможет, потому что некому помочь. Вряд ли кто-то даже заметит его смерть, разве что очередной администратор Легиона, которому придется оформлять больше документов, чем обычно. Он был к этому даже готов, насколько к такому можно подготовиться. Но оказалось, что он поторопился похоронить себя. Тьма не перемолола его, а ослабила хватку, и Стефан вдруг обнаружил, что не падает в бездну, а лежит на сероватом металлическом полу. Повезло на этот раз, вырвался. Хотелось вздохнуть с облегчением, да не вышло. Третий понимал, что ему придется попробовать снова, потому что никто другой этого не сделает. Но сначала необходимо отдохнуть и хоть как-то восстановить силы. Он начал подниматься, чтобы выбраться из танка и подышать свежим воздухом. И почти сразу обнаружил, что он не в танке. Он находился в длинном коридоре, смутно знакомым. Конечно, знакомым, иначе и быть не могло. Стефан почти сразу догадался, что произошло. Вариантов-то немного. Никуда перенестись по-настоящему он не мог. Следовательно, он так и не выбрался из мира глубокого подсознания. Он оказался в ловушке воспоминаний. Все вокруг выглядело реальным. Стефан не просто видел это. Он чувствовал под собой твердую и прохладную поверхность пола. У него ощутимо болела голова. И все же настоящим это быть не могло. Его нынешние ощущения лишь указывали, как глубоко в недрах собственного разума он оказался. Осознанно он сюда никогда не приходил. Третий слышал, что иногда такое случается. Травма, полученная телепатом, загоняет его разум в петлю, сотканную из глубинных воспоминаний. Это еще не смерть. Из такой ловушки можно выбраться, у многих получалось, но... Но... Не у всех. И Стефан пока даже отдаленно не представлял, как снова вернуть контроль над своим разумом и телом. Лучше всех происходящее переносила Шарлотта Мю. Она не ожидала, что миссию на Марсе продлят, но и не возмутилась, когда Эстрид сообщила ей об этом. Она только спросила. «Как будем добираться? Мы вообще-то далековато». Они и правда оказались далеко от столицы Красной планеты. Быстрее всего было бы попасть туда на челноке, но руководство Легиона почему-то выступило против этой идеи. Эстрид подозревала, что по какой-то причине там не хотят оставлять космические корабли. Вряд ли, чтобы легионеры не добрались к городу. Скорее, чтобы что-то не выбралось оттуда. Но это были всего лишь домыслы. «Лучшим вариантом для нас станет железная дорога», — указала пятая. Среди наземного транспорта поезда и правда развивали наибольшую скорость. Да и потом с ними по-прежнему путешествовала морефирийская гиена. Это тоже накладывало свой отпечаток. Поэтому Эстрид велела военным выделить для них отдельный вагон и предупредить своих коллег на пропускных пунктах. Военные в ответ отдали целый поезд с автопилотом и пообещали, что пропускных пунктов для легионеров не будет. Эстрид это вполне устраивало. Она не пыталась предугадать, что ждет их дальше, и построить план. Не хватало данных. Она собиралась использовать оставшиеся часы для отдыха, но тут помешала Шарлотта. Шестая явно отоспалась за время ожидания и теперь стремилась к разговорам по душам. «Ну и как он?» — вкрадчиво поинтересовалась она. «Я не понимаю, о чем ты», — отозвалась Эстрид, прекрасно все понимая. На Феронии она старалась быть осторожной, однако Шарлотте все равно удалось увидеть слишком много. «Да ладно тебе, это же очень круто иметь что-то такое в жизни. Ты скучаешь по нему?» Шарлотта не хотела навредить, ей было искренне любопытно. И все же ее слова отозвались непривычной острой болью в груди, и никакой разум пока не помогал это подавить. «Закрыли тему», — отрезала пятая. «Но как же закрыли, я сказала?» «Поняла, поняла», — надулась Шарлотта и ушла в другую часть вагона. Причем казалось, что она не сама идет, а гиена отталкивает ее подальше. Но это, конечно же, было всего лишь совпадение. Неприятный разговор угас сам собой, ничего не случилось. А расслабиться Эстрид все равно не могла. Воспоминания рвались на свободу. Пришлось снова заняться ими, чтобы не помешали в самый неподходящий момент. Паразитов на Велоре вывели специально, это выяснилось почти сразу. Правда, не для людей. Этим существам полагалось обитать в древесной коре и оберегать свои жилища от вредителей, но что-то, как водится, пошло не так. Эстрид даже не представляла, насколько сильно нужно было ошибиться, чтобы паразиты обосновались в принципиально ином биологическом виде. Однако исправить это уже ни у кого не получилось бы. Каким-то образом экспериментальные существа попали в тела ученых. А поскольку обитать там паразитам не полагалось, полноценно функционировать они тоже не могли. Они развивались, размножались и умирали, питаясь своими хозяевами и во всех смыслах отравляя им жизнь. Заражение происходило через споры, которые образовывались на коже носителей. Узнав об этом, Эстрид в который раз порадовалась, что заставила свою команду носить защитные костюмы. Когда источник заражения стал известен, почему-то обрадовались и ученые, и хилер. Им казалось, что теперь дело за малым. Найти лекарство и все. Счастливый конец. Эстрид же с самого начала была преисполнена сомнений. И не зря. То, что паразиты оказались не естественными, а искусственными, сыграло с людьми злую шутку. Привычные протоколы лечения здесь попросту не работали. Хиллер попробовал извлечь всех развившихся паразитов из тела зараженного, но уже через 3 часа вывелись новые. Нужно было одновременно уничтожать и взрослых особей, и споры, а техника, собранная на Велоре, для этого не подходила. Капитан вызвал помощь, еще одну команду хиллеров. Руководство специального корпуса ответило, что запрос принят к рассмотрению. Эстрид подозревала, что это очень вежливый вариант отказа. Все понимали, что лечебная программа требует огромных ресурсов, а на Велоре собралась относительно небольшая команда ученых, да еще и не самых ценных специалистов, судя по тому, что они отравили сами себя. К тому же они были удачно изолированы на острове. Никто не сказал бы, что от них проще избавиться, чем спасти, но идея витала в воздухе. Эстрид признала это первой. Легионеров всегда учили по возможности не обманываться. Она отнеслась к ситуации спокойно. В космосе каждый день погибают 1000 человек. У нее не хватило бы слез, чтобы оплакать их всех. Если она за кого и беспокоилась, то только за свою команду. Ей хотелось, чтобы они как можно скорее приняли решение о том, чтобы покинуть планету. Ей нравилось думать, что она беспокоится обо всей команде, никого особо не выделяя. Порой она уставала от суеты и уходила на дальний берег острова. Здесь было удивительно красиво. Лазурные волны накатывали на белый песок. Холод Эстрид вообще не беспокоил. Мир казался ей приветливым и беззаботным. Она наблюдала, как с деревьев, нависающих над самой водой, ветер срывает крупные белые цветы и уносит куда-то далеко к горизонту. Она никому не говорила, что направляется сюда, но Матео все равно нашел ее. А жаль. В последнее время Эстрид старалась держаться от него подальше. Она даже себе не смогла бы объяснить, почему. Просто на этой миссии ей было почти неловко смотреть ему в глаза. Он точно не давал для этого поводов. Матео оставался собой. Он по-прежнему относился к ней так, как к легионерам обычно не относятся. «Мы там, чую, хиллера скоро лишимся», — сказал он, плюхнувшись на песок рядом с Эстрид. «Проклятие, я могу хотя бы теперь снять кастрюлю? Я уже очищенным воздухом дышать не могу». «Можешь», — невозмутимо возразила Эстрид. «Для очищенного воздуха современных скафандров нет предела использования. Дыши, иначе на тебе тоже взойдет урожай». «Кстати, об этом. Не о моем превращении в грядку, если что. О паразитах. Ты не можешь помочь с этим?» «Нет, это не входит в должностные обязанности легионеров». «Мы говорим не обо всех легионерах, а о тебе». Он снова использовал личные знания о ней. Это напрягало. «И что во мне особенного?» «Ты прекрасно знаешь ответ», — примирительно улыбнулся электрокинетик. «Слушай, я помню протоколы, но тут 26 человек. Нельзя же просто списывать их, как сломанное оборудование». «Им следовало быть осторожнее, когда они работали с паразитами. Я уже думала об их проблеме. Наш хиллер ни в чем не ошибся. Лекарства для них действительно нет, потому что они не больны. Они носители». Матео еще некоторое время сидел рядом с ней, будто ожидая, какое решение она предложит. Но Эстрид нечего было сказать ему. То, что она еще и хиллер, ее личное дело. Она не скрывала от окружающих секрет спасения ученых, не было никакого секрета. А раз так, почему она должна расстраиваться или чувствовать себя виноватой? Матео ушел с пляжа раньше, чем она, и Эстрид так и не поняла, одумался он или обиделся. Она не собиралась его разыскивать, просто отправилась на очередной обход. Электрокинетик вызвал ее сам, связался по рации и попросил как можно скорее добраться до лазарета. Она понимала, что с ним все в порядке, иначе он звал бы не ее, а хиллера. Но сердце все равно забилось чуть быстрее, и пятой пришлось использовать способности легионера, чтобы вернуть привычный ритм. В лазарете она была уже через 5 минут и обнаружила там живого и здорового Матео, стоящего возле стола с пробирками. «Где хилер?» — спросила она. В лазарете полагалось хозяйничать не электрокинетику. «К себе пошел. Человек еле на ногах держится». «А ты здесь почему?» «Я, кажется, нашел способ вылечить ученых». «Вот как? Что за способ?» Она не почувствовала подвох. Она так и не поняла, почему, хотя потом не раз размышляла об этом. Может, из-за симпатии, или потому что поступок Матео был слишком глупым. В любом случае, она оказалась не готова к тому, что произошло дальше. Матео уверенно снял шлем, разбил одну из пробирок с кровью зараженных и вогнал осколки в собственную шею. Все произошло так быстро. Казалось бы, что может случиться за секунду? Но Эстрид не позволила себе обмануться. Она прекрасно знала, паразиты уже проникли в его кровь. Обратный отчет начался мгновенно. А Матео словно не понимал этого. Его лицо было все таким же безмятежным, когда он заявил. «Видишь? Теперь от лекарства зависит спасение члена экипажа. А это уже задача легионера». Саломе Арамар знала, что рано или поздно ей придется взаимодействовать с другими легионерами. Она просто оказалась не готова к тому, что это произойдет так скоро. Да еще и не с какими-нибудь легионерами, а с теми, кого она, если уж называть вещи своими именами, предала. У легиона к ней вопросов не было. Она же выполнила миссию, а не начала изображать отважную спасительницу. Именно она доставила сенатора руководству, как и велели группе изначально. Ну а то, что при этом Отхан искупался в какой-то там кислоте, так это его личное дело, никто же не просил. Салома была убеждена, что пройдет время, все забудется, да и вообще, в следующий раз они встретятся в каком-нибудь защищенном месте, где четвертый не посмеет напасть на нее. А получилось вот так. Саломы отправили обратно на Марс сразу же после того, как она доставила сенатора, причем в ту же точку, так было ближе и проще. Она попробовала спорить, попросила назначение в другую команду, но начальство насторожилось, заподозрив неладное, и восьмой пришлось отступить. Так что теперь она летела обратно. К Отхану, которого подставила, к Виндару, который вообще непонятный и вроде как безобидный, но безобидных легионеров не существует. А этот еще и стал последним выжившим из своего поколения. Тоже кое о чем говорит. Салома не собиралась извиняться и оправдываться. Это поставило бы ее в положение виноватой. Раз уж так сложилось, нужно было оставаться уверенной до конца. Когда челнок приземлился на Марсе, она не спешила выходить. Салома нарастила еще немного мышц на и без того крупное тело, почувствовала себя лучше и только после этого отправилась к остальным. Они выглядели так, будто ничего особенного не произошло. Салома толком не знала, что случилось с Отханом, а теперь еще и следов не осталось. Четвертый полностью восстановился. Однако, судя по мрачному взгляду, которым Отхан прожигал восьмую, ему этот опыт не понравился. Внутренне Салома поежилась. У четвертого всегда была грубая физиономия типичного вояки, которую недовольное выражение лучше не делало. Но внешне восьмая оставалась все такой же уверенной. Она этому давно научилась. Ни Отхану, ни Виндару не нужно было знать, что, спускаясь по трапу, Салома мысленно повторяла лишь одну фразу. «Меня не убьют, меня не убьют, меня не убьют». Отхан и правда не собирался нападать. Он лишь поинтересовался. «А что без медали?» «Все добрые дела на смарку». «На форме неудобно медали крепить», — отмахнулась Салома. «На ошейнике бы закрепила». «Вы можете не начинать», — вмешался Виндар. «Нам вместе еще несколько часов ехать. Давайте не делать их невыносимыми. Вы бы лучше транспорт какой подобрали, чтобы эти часы в дни не превратились». Салома была совсем не против продлить путешествие. Она толком не понимала, что ждет их впереди, и надеялась, что с этим разберется кто-нибудь другой. Третий или второй, например. Они же выше, им положено. Или пятая с шестой. Где их вообще носят? А когда Салома доберется туда, все уже будет кончено. Все станет безопасным. К сожалению, Отхан этого не понимал. Он все с тем же дебильным рвением подыскивал им машину побыстрее, и ведь нашел-таки. Где-то в этом дурацком городе обнаружился гибридный вертолет, способный довести их до объекта D1 уже сегодня. Возражать Салома не стала, знала, что это бесполезно. Она первой забралась в салон, да еще и с таким лицом, будто ее тут насильно задержали, не давая прийти на помощь товарищам. Она хотела поддерживать нужную репутацию до того момента, как придется спасать себя. В пути Отхан и Виндар о чем-то переговаривались, но восьмая не слушала. Знала, что ей не понравится. Она прильнула к окну, наблюдая за переменами, постигшими Марс. Колонна военной техники на дороге. А вон там у города, похоже, мобильный морг собирают. Многие погибли. На Красной планете такого давно не было. Да и сейчас это еще не восстановление после беды. Это просто затишье перед бурей. Солома даже позволила себе расслабиться, уверенная, что все проблемы начнутся после общего сбора. Из-за этого в момент, когда вертолет резко задергался, она ни за что не держалась и ударилась головой об окно так, что чуть не треснуло стекло. Никакого вреда это восьмой не принесло, помогли заранее уплотненные кости и кожа, но радости точно не добавило. «Отхан, ты что творишь?» — сквозь сжатые зубы процедила Солома. «Развлечься захотелось!» «Если бы ты смотрела не себе в пупок, а вперед, знала бы, что это не я!» — напряженно отозвался четвертый. «Да уж, все хуже, чем я думал!» Они подлетали к Демиургу со стороны противоположной столицы, так было удобней. Под ними мелькали только холмы и равнины, на этой территории и жилья-то не было. Любую угрозу они бы заметили заранее, а природных аномалий тут и вовсе не было. Раньше не было. Проследив за взглядом Отхана, Солома обнаружила, что перемены постигли Красную планету и здесь. Впереди чернела зловещая воронка смерча. Да еще какая! Могучий ураган обрел такую силу, что поднимал с земли камни, проносил их сквозь пространство с невообразимой скоростью, а порой отбрасывал подальше, превращая в полноценные боевые снаряды. И словно одного этого черного столпа было недостаточно, небо рядом с воронкой оказалось затянуто тяжелыми грозовыми тучами. Дождя Солома не видела и не чувствовала, но слышала нарастающий рокот, видела, как молнии изогнутыми копьями бьют в землю все чаще, все сильнее. Вертолет пока находился далеко от этого грохочущего мрака, но даже здесь его шатало из стороны в сторону, и Отхан был вынужден перехватить управление автопилота, чтобы ветер не поймал их в ловушку. Соломы многое хотела спросить, и почему-то не смогла. Она замерла, завороженно глядя на паутину из полыхающих молний. Зато Виндар молчать не стал. «Не ожидал ничего подобного на Марсе. Потому что подобного на Марсе быть и не должно», — отозвался Отхан, пытаясь стабилизировать машину. «Похоже, вечеринка началась без нас». «Ты думаешь, это...» «Да уверен я. Это Демиург, мы как раз на его территории. Он же изначально строился не как нора для выродка, которого мы должны убить». «А ведь верно. Солома почему-то с самого начала воспринимала объект D1 как обычную военную базу. Она и сама не знала, почему. Никто не скрывал, что это старейший центр терраформирования на Марсе». «Я думала, он отключен», — крикнула Солома, чтобы ее голос не утонул в шуме двигателей. «Он просто не используется. С тех пор, как атмосфера Марса стабилизировалась, Демиург работал в основном на контроле поддержания. Но инструменты у него остались, от спутников до подземных тоннелей». «Из чего все это вдруг заработало?» — поразился Виндар. «Насколько я понял, наша цель умом не отличается. Оно не могло все это запустить». «Тут два варианта», — указал четвертый. «Либо оно настроило компьютер до того, как окончательно потеряло мозги, либо из-за повреждений компьютер слетел с предохранителей сам и запустил непонятно какой протокол. Нам без разницы». «Да уж, теперь и с этим разбираться». «Подожди разбираться, давай сначала выживем. Посадка будет жесткой». Похоже, они знали об их цели и притаившейся там угрозе гораздо больше, чем Соломы. Возможно, именно это они и обсуждали в пути. Она уже жалела, что не слушала их. Но все исправить можно будет позже, а пока... Пока ей только и оставалось, что сжаться, вцепившись обеими руками в поручни, и сосредоточить все свои силы на защите и исцелении. Отхан попытался вывести вертолет из капкана ветров, да куда там? Смерч приближался слишком стремительно, молнии били все ближе, поднявшаяся с земли пыль скрыла горизонт. Солома так и не поняла, что их погубило. Отказ систем или все-таки попавшая в машину молния? Просто что-то вдруг громыхнуло оглушительно громко. Взвыл сигнал тревоги, а земля рванулась вертолету навстречу так быстро, что ничего избежать уже не получилось бы. Взрыв поглотил всех троих.